в ее отношении к великим, в том числе к тем, кого она знала, с кем дружила, был особый оттенок. При всей любви неприкосновенность. Не надо играть Пушкина, пожалуй, и читать в концертах не надо, а тем более петь, а тем более танцевать. И самого Пушкина ни в коем случае изображать не надо. Когда говорят, что поставлен спектакль о Блоке, балет по Чехову, играют переписку Тургенева, читают со сцены письма Пушкина, она говорит: «Какая смелость! Я бы не решилась!» Но чувствуется, что не одобряет. Обожая Чайковского, к его операм на пушкинские сюжеты относилась как к нравственной ошибке. Нельзя сметь это делать. Пушкин для нее вообще выше всех, во всех временах и во всех народах. Жалеет иностранцев, которые не могут читать Пушкина в подлиннике. Возможность ежедневно брать с полки Пушкина считает великим счастьем и действительно пользуется этим счастьем. Раневская — это псевдоним. Фаина Георгиевна взяла эту фамилию из чеховского «Вишневого сада». И, надо сказать, угадала. Были в ней некоторые черты чеховской героини. Не будучи ни барыней, ни богачкой, она, подобно Раневской, была почти расточительна в денежных тратах. Не на себя, но в плате за малейшие услуги и просто в помощи людям. Она могла послать помогающую ей по хозяйству женщину за хлебом и за молоком и еще сказать: «Зайдите к директору гастронома и скажите, что я прошу продать две дорогие коробки хороших конфет». Одна коробка будет вручена в благодарность за этот принос молока и хлеба, а другая — медсестре, которая придет делать укол. Это все кроме денежной платы. Но ведь каждый день так нельзя. Деньги утекали, как песок между пальцев, и это мучило. Тогда на продажу шли не просто дорогие, но дорогие сердцу картины и постоянная забота, что подарить, чем отблагодарить. Щепетильность ее в долгах была невероятной. «Знаете, когда закончились съемки «Золушки», я сразу получила какую-то очень большую сумму денег. То есть небольшую, деньги были тогда дешевы, а просто очень толстую пачку. Это было так непривычно, так стыдно иметь большую пачку денег. И я пришла в театр и стала останавливать разных актеров: вам не нужно ли купить штаны? Вот возьмите денег на штаны. А вам материя не нужна? Возьмите денег». И как-то очень быстро раздала всего. Тогда мне стало обидно, потому что мне тоже была нужна материя. И к тому же почему-то вышло, что я раздала деньги совсем не тем, кому хотела, а самым несимпатичным. И другой ее рассказ помню. «В 46-м году мы были в Польше, сразу после войны. Какая разруха, какой голод! Я проходила мимо рынка и увидела изможденную, не старую женщину, одетую ужасно. Она сжимала в руках что-то жалкое. Я подошла к ней, и она протянула мне этот непонятный жалкий сверток. Я вынула все деньги, которые были со мной, и попыталась ей вручить. Она отступила, подняла голову и сказала укоризненно: „Пани, я бедная, но я не нищая“». Раневская показывает с акцентом, с подробной передачей смен психологических состояний. «Как мне было стыдно и неловко, что я не могла ей помочь». Раздать все. Стыдиться денег в руках. Толстовство? Да, пожалуй, очень близко. И ее вегетарианство, а она была настоящая вегетарианка, ее вегетарианство было, конечно, не только выполнением рекомендаций врача, но проявлением собственного ее мировоззрения. Мировоззрение было очень определенным, в принципиальных вопросах непоколебимым, но выражалось оно всегда артистично. либо в виде разыгранных случаев, показа характеров, либо в виде афоризмов, суждений, всегда в парадоксальной форме, вроде бы просто шуток. Говорите, у него успех. Я рада. У него много успехов, и они ему нужны. Он талантливый, очень, но глубоко невежественный, бедный, бедный.